Глава 168. Боевые искусства. Из всех студентов Лео выбрал именно Куина. Для остальных это больше не было сюрпризом. С самого первого дня казалось, что Лео благоволит Куину. Он часто находил приключения на свою пятую точку. Он был единственным, у кого был спарринг с ним один на один. И Лео, казалось, не раз спасал ему жизнь. Не имея веского предлога для отказа, Куин поднялся на платформу. «Эй, этот студент всегда так выглядел?» «Думаю, что да. Я не уверена. Я раньше не обращала на него внимания. Жаль, что он только первого уровня. В противном случае, он был бы хорошим материалом для бойфренда», сказала студентка. С тех пор, как Уин превратился в вампира, его внешность немного изменилась. Он больше не был слабым, тощим и хрупким. Его тело было наполнено, и он выглядел так, как будто у него была пропорция мышц по всему телу. Студенты никогда не обращали особого внимания на Куина, за исключением тех, кто видел в нем мишень для издевательств. Теперь, стоя перед классом, они могли видеть его лучше. Куин и Лео стояли на противоположных концах платформы. «Теперь для этого сеанса, еще раз я хотел бы, чтобы вы не использовали ни одну из своих способностей. Позже мы попытаемся научиться сочетать ваши способности с нашими боевыми искусствами», объяснил Лео, глядя на Куина. «Когда ты будешь готов, я хочу, чтобы ты подошел ко мне и не сдерживался». Лео принял боевую стойку, и в то же время прямо перед Куином появился квест. «Обнаружен высокоуровневый противник. Победить противника в бою. Награда. Мгновенное поднятие уровня». Похоже, награда за победу в битве была такой же, как и в прошлый раз. Хотя Куин не чувствовал, что сможет победить Лео в ближайшее время. Но награда за квест дала Куину идею. До сих пор каждый уровень требовал от него зарабатывать вдвое больше опыта, чем раньше. Однако это изменилось, когда он эволюционировал на уровне 10. Если на каждом 10 уровне он будет развиваться, то Куин сможет правильно рассчитать время и вызвать Лео на поединок на уровне 19. Проблема тогда была в том, что если он поднял уровень перед Лео и процесс эволюции начался сразу же, что бы он тогда сделал? По мере того, как он привык к этой системе, Куин все больше задумывался о том, как использовать ее, чтобы дать ему преимущество над другими. «Давай посмотрим, действительно ли ты тот человек, что был вчера вечером?» Фекс, хотя и стоит в сторонке, вряд ли здесь было больше одного вампира. На военную базу часто посылали вампиров в качестве разведчиков, но они маскировались под высокопоставленных чиновников. Но Фекс никогда не слышал, чтобы один из этих разведчиков был студентом. «Как ты думаешь, Куин справится?» – спросила Лейла у Эрин. «Разве ты не помнишь, что Лео сделал с этим Далки? Это даже не заняло у него много времени». «В то время как пятеро из нас, включая Куина, боролись», – ответила Эрин. «Я признаю, что Куин силен, и мне неприятно это говорить. Судя по тому, что я видела, возможно, он сильнее меня. Но мы всего лишь студенты, и ничто по сравнению с теми, кто выше». Драка началась, и хотя Лео не двигался с места, Куин бросился вперед так быстро, как только мог. У него не было ни одного из его снаряжений, поэтому его статистика была ниже, чем обычно. Но он также не был так сильно подвержен воздействию солнечного света. «Ух ты, какой он быстрый!» Увидев, как Куин рванулся со своего места, он, конечно, был быстр, но недостаточно быстр, чтобы люди восприняли это как способность. Куин быстро нанес удар, но не добавил ни одного из своих навыков крови. Он знал, что его возможности ограничены тем, что он может использовать перед всеми, но он все еще хотел проверить себя после того, как не смог нанести удар вчера. Тем не менее, Лео смог повернуть голову, чтобы избежать этого. Куин вместо удара решил схватить Лео. Он надеялся повалить Лео на землю, но не тут-то было. Было слишком поздно. Мужчина уже повернулся на одной ноге и начал вращаться. При этом он поднял другую ногу в воздух и ухитрился ударить Куина прямо в голову. Поначалу Куин подумал, что сможет принять удар на себя, но быстро понял свою ошибку. Сила удара была велика и заставила Куина упасть на землю. «Еще раз», – сказал Лео, Хотя сила удара была достаточно велика, чтобы заставить его упасть, она не причинила большого вреда такому телу, как у Куина. Он снова попытался атаковать, нанося удары сам. Но каждый раз, когда его атаки приближались, Лео двигался или с помощью ладони отклонял удары. Затем, когда он нападал, он использовал свои ноги. Противостояние длилось около 10 минут, и в конце концов Куин начал уставать от всего этого. «Да, эти его небрежные удары. Это определенно тот человек, с которым я дрался вчера», – подумал Фекс. «Ладно, хватит», – сказал Лео. Куин теперь пыхтел и немного задыхался. Хотя он не использовал никаких способностей, казалось, что борьба с Лео была более утомительной. Во время боя Лео продемонстрировал много различных приемов, но то, что выделялось для студентов, было тем, как он думал. Определенно был стиль, который они все узнавали. Он всегда использовал ладони для защиты, а когда нападал, то использовал ноги. То, что вы только что видели, это боевое искусство, которому мы учим наших солдат здесь. Его называют стилем пугны, смесь карате, среди прочего, с руками. В то время как использование формы тэквондо в наших ногах. Это важно, потому что наши ноги длиннее и мощнее рук. Но наши руки более универсальны и гибки. Затем Лео снова посмотрел на толпу студентов. «Здесь есть кто-нибудь, кто хотел бы попробовать? Это ваш шанс сразиться один на один с вашим учителем». Большинство студентов нервничали. У них не было большого опыта рукопашного боя, потому что они сосредоточились на использовании своих способностей или тренировке с оружием большую часть времени. Кроме уличных драк, которые они устраивали в школе, все они чувствовали, что им будет неловко, и если они пойдут наверх. Из всех присутствующих студентов только один поднял руку. «Я не возражал бы научиться чему-то новому», объявил студент, неторопливо выходя из толпы. Когда он появился в поле зрения, Куин с удивлением увидел, кто это был. «О чем он только думает?» – подумал Куин. «О, это наш новичок», – сказал Лео с улыбкой. Откинув рукой назад черные волосы и взглянув на Куина, Фекс широко улыбнулся. «Отойди подальше», –